Ходи в молитвенный дом, покайся, и уже все. А быть, жить по Писанию, это совсем другое, это не одно и то же. Это не одно и то же. Хотя Бог призывает не только называться, но и быть. Ну и на что я сегодня обращу внимание, перед тем, как будем молиться? Очень интересно. Я прочитаю 16 стиха, 19 книга «Бытие». И как он медлил, Лот, он говорит, выходи, потому что время уничтожит Содом и Гоморру. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Когда же вывели их вон, слушайте, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Три условия. Не оглядывайся назад. Что здесь имеется в виду? Очень часто мы осматриваемся назад, вспоминаем все проблемы, трудности, которые переживали, обиды, и опять стонем, и опять страдаем. А это никому не надо. Если ты уже пережил что-то, и если уже сумел наступить на все это, то зачем назад возвращаешься назад? И тираешь силу на то, на что не надо тирать. Вы меня понимаете, что я говорю? У вас такое бывало? Вот обидели вас крепко. Вы с большим трудом простили, помирили, а потом оп, назад дьявол принес, и опять по новой все начинается. А зачем это надо? Это то, что держит. Это то, что мешает ходу идти вперед. И первое, что напомню здесь, а сегодня нам Бог напоминает. Тогда ангелы Лоту говорили, не оглядывайся назад. Правда. Есть такое место Писания, милости Господню вспоминай, считай. Но это тоже то, что было сзади. Но это то, что вдохновляет, это то, что поддерживает. Это надо считать. А вот опять переживать то, что пережили, что неприятно было, что с большим трудом перешли, кому это надо? Если и надо, то надо дьяволу, чтобы затормозить, чтобы не дать хода идти вперед. И здесь ангел предупредил, не оглядывайся назад. Вы помните, что жена Лота все-таки не выдержала, потому что там ее дочери остались в Содоме, там дома были. А жили они, это сегодня люди говорят, это был каменный век, там что-то было, жили они очень хорошо. И удобства много было, наверное, не меньше, чем у нас. Если у нас сегодня ванна, то это удобство, то в Древнем Риме целые бассейны были там, где надо было. Ну, помыться я имею в виду. Это совсем не значит, что там не было условий никаких. Богатые люди были, и были условия самые разные. И говорят, настолько все искусно построено, что сегодня вентиляторы для того, чтобы охлаждать, а там на природных явлениях все основано, говорят, прохладно было, нормально все. Вот понимали, люди умели строить без дополнительных механизмов. Настолько то, что все просчитывали. Поэтому было куда оглядываться. И все-таки она это презрела, оглянулась туда и мгновенно стала соляным столпом. Не дошла, потому что нарушила первое условие, не оглядывайся назад. И второе, на что я сегодня обращаю внимание свое и ваше, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Речь идет о нашем духовном возрасте. Мы не имеем права останавливаться и говорить, а мне и этого хватает, что теперь есть. Это остановка. Нормальное явление, когда человек растет. Если перестал расти, и есть возможность пойти назад. У Бога среднего нету. Есть остановки для того, чтобы выше ступить. Но это им предусмотренное. Потому что если ты остановился, то уже пойдешь назад, как правило. Очень трудно впоследствии идти вперед. Поэтому никогда не говорите и не смейтесь над теми, которые чего-то ищут. Обычно говорят, ну что ему надо вообще-то? Ищет чего-то, сам не знает чего-то. Но есть молитва, мы пришли, помолились. Что ему еще надо больше? Это остановка. Это то, что Бог подбирает. Не останавливайся, потому что тебе надо идти на гору. А гора – это некая высшая ступень духовности нашей личной. Потому что тех сил и тех способностей, которые у нас есть сегодня, на завтра не хватит. Завтра придет другое время с другими требованиями, с другими сложностями. А Писание говорит, лучше не будет, будет хуже. Оно все будет усложняться. И когда нет духовного роста, как можешь устоять тогда? И вот что интересно, наверное, мы похожи. И Господь говорит, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал, слушайте, нет, владыка. А вот раб твой оброк благоволения пред очами твоими. И велика милость твоя, которую ты делал со мной, что спас жизнь мою. Но и не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Я не раз говорю, ну как тут сказать, нет, владыка. Но если владыка, то как им можно говорить нет? Но Лот так сказал. Сказал, нет, владыка. И что он перечисляет? Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими. Это все хорошо. Но как, можно тому, кто благоволение дал, говорить нет или нельзя? Ну, наверное, уж нет, нельзя. Раб твой оброк благоволения пред очами твоими. Велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я тебе говорю нет. Вот такое вот несоответствие в разуме, в мышлении перечисляет. Наверное, если кто-то нам делает доброе, а потом что-то просит нас, нам стыдно сказать нет, правда? Мы хотим ему сделать то, что он сказал, что он просит. Потому что он же расположил нас к себе. Мы расположены, это его работа. Как ему сказать нет? А Лот перечисляет, вот ты мне то. И говорит, ему нет, владыка. Я не пойду на гору, потому что погибну. Бог говорит, иди на гору, чтобы не погибнуть. Он говорит, не пойду на гору, чтобы не погибнуть. Что ж мог на голову поставить? Он говорит, нет, владыка, я не пойду туда, на эту гору. И Бог поглядел на него. Он говорит, я вообще в гору побегу. Он же маленький. Как будто дело было в том, маленький или большой. Как будто Бог хотел побольше погубить. Он его убеждал, ну уже маленький, ну то уже ладно. Дело было в грехе. И вы помните, пошел Лот в Щегор, а он жил там. Он там не жил. Жители были злые и весьма грешные. Хотя городок маленький, а зло было большое там. И после он жил в пещере. Пошел на гору, но уже жил в пещере. Я очень хочу, чтобы вы не жили в пещере. Чтобы не всплывали на воскресенье в собрание. Остальное время там в пещере никто не видит. А есть собрание, есть возможность пойти помолиться. И идите, потому что этого времени не будет. Не всегда оно будет. И Бог неоднократно говорит, придет такое время, говорит, когда двое не сможете собраться вместе. И это будет тогда, когда-то Европа лапу наложит свою. А пока что есть возможность это. Говорит, а как это можно делать? Это очень просто сегодня делать. Сегодня? Каких вопросов? Соседу дадут деньги, чтобы караулил приличные. И будет караулить каждого из вас. И как только чуть что, пожалуйста. Это самый примитивный способ. А вообще сегодня очень много возможностей контролировать человека. Мы даже не подозреваем, что сегодня работает. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня приняли все это во внимание в сегодняшний день. В день, когда Господь вознесся и напомнил нам, и вам надо будет вознестись. Но придется пройти через вот это, все этапы пути. А сегодня день, когда можно что-то поправить. Конечно, если все хорошо, то хорошо, что править. Но я думаю, всем нам есть что поправить на сегодняшний день. Хотя бы вернуть ревность ту, которая была. Когда действительно и молились, и радовались, и шли, и делали, и руки не опускали. Поэтому, когда мы сегодня будем молиться, мы уже будем молиться, пусть Господь сегодня благословит нас в этот особенный день. Помнить, какое время ожидает нас, и быть готовыми к нему. И я повторяю, не оглядывайся назад, не останавливайся в росте, и спасайся на гору. Не говори, что Бог мне советует то, что я не могу. Бог никогда ничего не предложит нам то, что мы не можем. Я могу вам предложить, что вы не можете. Я не знаю ваших возможностей. Вы от меня можете потребовать то, что я не могу. Вы не знаете моих возможностей. А Бог никогда не потребует то, что мы не можем. Он знает хорошо, на что мы способны. Если я сегодня не могу молиться 10 часов в день, ну как пример я говорю, Бог от меня 10 потребует. От вас не потребует, если вы только 2 можете. Скажу, но ваши 2 отдайте. Это вы можете. Это вы сможете. Не могу. Я часто говорю, не могу, а не хочу, когда речь идет о Боге. То не говорю, Господи, не могу, говорю, Господи, не хочу. Это будет справедливо. Тогда Бог будет знать, что будет делать с вами, а вы не будете лгать Богу, что я не могу, а не хочу. Потом давайте склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. Пусть Господь поможет нам расти духовным возрастом, не останавливаться на этом христианском пути. И пусть милость Господня и в дальнейшее время будет с вами, с вашей церковью, с вашими детьми, с вашими семьями и с вашим селением Покуши, за которое вы сегодня отвечаете перед Господом. Склоняем колени, молимся. Великий и всемогущий Боже, престоле колцурдин, ревелант заланшколи глаусом сахламин, Отец, мы хотим прежде всего поблагодарить Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты послал на нашу землю и который прошел этот скорбный путь на земле. И сегодня мы празднуем день, когда Он вознесся, победивший все силы ада, победивший смерть и оправдавший себя и свои поступки, и свои действия в Духе Святом. И мы, Господи, благодарны Тебе, дорогой Иисус, за кровь Твою, которую Ты пролил за нас на Голгофском кресте. Мы хотим поблагодарить Тебя за Твои страдания, которые Ты перенес и ни разу не согрешил. Иначе, Господи, это было бы все напрасно. Если бы Ты не воскрес, то у нас не было бы ходатая, нам некому было бы обращаться, потому что мы люди грешные. А Ты сам сказал, что Ты грешников не слушаешь. Но когда мы молимся, то мы знаем, что там на небе поднимаются руки нашего Спасителя и ходатая, Господа Иисуса Христа, который много лет назад оставил эту землю и в глазах апостола вознесся на небо, давший, Господь, нам пример, что однажды и церковь Твоя оторвется от этой земли и пойдет навстречу Тебе, чтобы там в воздухе на облаках иметь встречу с Тобою и благодарить Тебя всю вечность за Твою святую пролитую кровь. И как хочется, чтобы и сегодня из этой церкви прозвучали слова благодарности Тебе, дошедшие до святого неба за Твою голгофскую жертву, за Твои великие страдания, которые Ты перенес, и за то, что воскресший Ты не стал мстить человеческому роду, но начал спасать и ходатайствовать. И это, Господи, спасибо. Уже продолжает тысячелетия, за что мы благодарны Тебе, ибо именно благодаря Твоему ходатайству, Твоей голгофской жертве, мы увидим на небе миллиарды спасенных людей, омытых Твоей святой крови. И где будет, Господи, и мы, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Поэтому, дорогой Спаситель, мы благодарим Тебя за то, что ты вознесся на небо и вошел справа от Отца Твоего, чтобы быть нашими заступниками, чтобы быть, Господь, нашим заступником, чтобы мы сегодня могли нашими ходатайственными молитвами заступиться за наших родных и близких, за наших соседей, за наше селение, в которых так много людей, которые идут в погибель и даже не думают об этом, а мы так хотим, чтобы они спаслись, чтобы получили ту великую радость спасенных душ, которую имеет сегодня Твой народ, которому Ты дал спасение, которых крестил Духом Святым. И мы сегодня также ожидаем этого дня, когда будем с благодарением славить Тебя на наших местах общения за Дух Святой, который Ты однажды дал людям, живущим на этой земле, принявшим Твою голгофскую жертву. Слава Тебе, дорогой Господь, за то, что мы живем в это последнее время. И несмотря на время скудости, мы сегодня имеем все необходимое для жизни, хлеб и до хлеба. Мы имеем помощь во время наших болезней, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что помним о Твоих предупреждениях, которых Ты сказал, что будут болезни косить, как косой. Но Ты свой народ будешь хранить. И мы благодарны Тебе за Твою великую любовь и милость, которую имеем от руки Твоей. Но если, Господи, придет время для каждого из нас оставить эту землю, то дай нам быть готовы к этому дню, не в отчаянии, не с ропотом перейти эту границу временной жизни, но с радостью повстречаться с Тобой и благодарить Тебя за то, что Ты помог пройти жизненный путь, омыться в Твоей святой крови и стать наследником святого неба, Господь. Поэтому, Боже, верни Твоему народу ревность, верни, Господь, жертвенность, верни дух молитвы, чтобы наши молитвы струились постоянно к Твоему престолу, чтобы Ты мог спасти еще многие сердца, и в первую очередь наших родных, которые родны нам по плоти, которые живут в наших домах, которых, Господи, родили наши жены, которых, Господь, вскармливали, давали образование, но на сегодняшний день еще не имеют спасения, потому, Господь, Ты сам знаешь, что сделать с каждым из таких человеков. Ты знаешь, с какой стороны подойти. И Ты делаешь все, что Ты считаешь нужным. Но помоги нам видеть тот счастливый день, когда они склонят свои колени и исповедуют Твое великое имя, спасенный душою и спасенным сердцем, Боже. И к этому последнему времени Ты нас приготовь. Ты дай, Господь, Твою святую милость, чтобы кто-нибудь не поколебался в этих скорбях. И благослови особенно эту маленькую церковь, Господь. Дай Твою святую милость и для брата Василия, и для каждого члена этой церкви. Благослови, Господь, это селение Богуши, чтобы еще многие могли прийти к Тебе, чтобы еще многие могли задуматься о своей жизни, что, Господи, жизнь без Тебя – это бесцельное существование, это то, Господь, что принесет только скорби и великие трудности в будущем. Поэтому, Господь, дай Твою святую милость и благословение. Помоги, чтобы сегодняшнее слово жизни могло преобразовать наши сердца, и пусть рука Твоя для каждого из нас на дальнейшее время будет рукой милости и благословения. Пусть воскреснут еще новые души для Тебя. Пусть, Господи, обновится наша вера сегодня, и пусть Твоя святая любовь умножается в каждом из нас в отношении к Тебе и в отношении друг к другу, что было так, как написано, как Ты, Господь, сказал, как Ты определил, что почему узнаешь, что мы Твои ученики, если будем иметь ущербную любовь друг к другу. И так, Господь, сделай свою работу, дай Твою святую милость и благословение, соверши всякое дело, которое Ты хочешь делать в этой церкви, в этом селении, и пусть будущее время в жизни каждого из нас прославится и возвеличится Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.